о том, что в предвоенные годы ни военным командованием, ни руководителями артиллерийской промышленности не были по достоинству оценены минометы. В 1937 году артиллерийский комитет ГАУ развернул большую научно-исследовательскую работу в области минометного вооружения. В ней участвовали многие крупные ученые-баллистики, теоретики и практики, артиллеристы, опытные конструкторы и специалисты промышленности. Были намечены пути развития минометного вооружения и впервые отработана стройная гамма минометов разных калибров. В начале 1938 года система минометного вооружения с тактико-техническими требованиями по каждому калибру была включена в план оснащения Красной Армии боевой техникой. Уже во время Советско-финляндской войны наши войска использовали в боях минометы калибров 50 и 82 мм. Они, а также минометы 120 мм и 160 мм, нашли широкое боевое применение в Великую Отечественную войну. Надо сказать, что конструкторские коллективы и заводы с большим трудом добились хорошей баллистики, нужной дальности стрельбы, вполне удовлетворительного рассеивания и минимального веса миномета. Особенно сложным оказалось конструирование производства мины. Советские люди преодолели все эти трудности, и Красная Армия получила минометное вооружение, сыгравшее большую роль в сражениях Великой Отечественной войны. Поистине огромный вклад внесли советские минометчики в дело разгрома фашистской Германии и ее вооруженных сил. И, наконец, о сравнительных испытаниях 82-миллиметрового миномета конструкции «Шавырина» и 81-миллиметрового миномета чехословацкого производства. Автор записок наркома говорит, они проводились не просто тщательно, но я бы сказал и придирчиво по отношению к нашему миномету. Мне даже довелось принимать участие в этих испытаниях. Они были проведены организованно, и действительно, наш миномет оказался во всех отношениях лучшим. Внося эти уточнения, я хотел бы подчеркнуть, что они нисколько не снижают значение записок наркома. Это очень полезная, интересная книга, из которой читатель узнает много нового о работе советской оборонной промышленности в предвоенный период и во время Великой Отечественной войны. Главный маршал артиллерии Воронов. События и обстановка накануне и в годы Великой Отечественной войны представляют большой интерес не только для историков и экономистов, но и для широкой советской общественности. Однако некоторые события, отдельные ситуации того периода освещены недостаточно, и поэтому объяснение их порой составляет большие трудности. В известной мере это является результатом нередко практиковавшегося тогда обсуждения и решения тех или иных важных государственных вопросов без протокольных записей. В результате освещение многих событий только по документам оказывается недостаточным, неполным. Вот почему немаловажное значение приобретают свидетельства очевидцев обсуждения, подготовки и принятия окончательных решений по важнейшим вопросам жизни страны. К сожалению, со временем уходят люди и теряются нити, необходимые для правильного освещения исторических событий. Но пока еще живы многие, кто может и должен своей памятью оказать такую помощь во всем том, что касается периода Великой Отечественной войны и предшествовавших ей лет. Будучи одним из таких свидетелей, а также непосредственным участником подготовки и практического выполнения важных решений того времени, касавшихся оборонной промышленности, я счел своим долгом осветить некоторые факты, представляющие, на мой взгляд, определенную историческую ценность. Конечно, я могу изложить лишь то, что запомнил или узнал от людей, которые тоже были свидетелями и участниками событий. В первых числах июня 1941 года, за 2,5 недели до начала Великой Отечественной войны, я был отстранен с поста наркома вооружения СССР и арестован.